Глава 11. Алла. Что-то мне подсказывает, что звонок мамы совершенно не случайен. Неужели Толя нажаловался? Как же не хочется брать трубку. Но надо. «Привет, мама». Стараюсь говорить как можно спокойней, чтобы мама не решила, что я волнуюсь или чем-то расстроена. «Привет, Аллочка». Чувствую нотки металла в голосе. Значит, не совпадение. «А ты где сейчас?» «В каком смысле?» «В прямом, Алла. Где ты сейчас находишься? Я же знаю, что ты не дома, а время уже позднее. Так что отвечай матери, где ты?» Голос становится все строже. «Мама, мой адрес вряд ли тебе что-то даст. Но ты права, я не дома и возвращаться туда не собираюсь». «И почему же? Муж, значит, тебя ищет. Уже весь мозг себе сломал, а ты сидишь кулема и цену себе набиваешь?» В голосе мамы такое осуждение, что я даже не знаю, что ответить. Кроме того, что она прекрасно знает, что я не просто так уехала от Толи. «Я не набиваю себе цену, я развожусь, потому что терпеть измены не буду. Не для того я замуж выходила». Горячо объясняю. Но мама непрошибаемая. «Дорогая ты моя, ты на себя со стороны посмотри. Где ты и где Анатолий? Ты вышла замуж не ради какой-то там любви, а чтобы твердо встать на ноги. Я-то обрадовалась тогда за тебя, думала, что ты и правда в люди выбьешься, дети будут в столице жить. А что в итоге? Обратно к маме, так?» По голосу мамы чувствую. Не простит она мне развода. И от этого становится совсем плохо. Но я все равно пытаюсь ей объяснить. «Я останусь в Москве. Буду снимать квартиру». «Ты цены на квартиры видела? Куда ты собралась с маленьким ребенком? Шутишь? Ты можешь быть хорошей женой, но не более того». «Не более того?» Чувствую, что начинаю звереть, потому что мне очень обидно. Почему мама про меня так думает? Это несправедливо. Я точно знаю, что я не никчемная. Просто мир устроен так, что женщина, которая беременеет и рожает детей, находится в более проигрышном положении, нежели муж. Именно мать сидит год с младенцем, и в это время она максимально уязвима. Но значит ли это, что я хуже Толи? Нет. «Со мной все в порядке. У меня высшее образование, и я не просто так оказалась в Москве. Я сдала ЕГЭ на пятерке и поступила на бюджет». «Толку от твоего высшего образования? Сейчас больше всех поломойки получают». «Значит, пойду в поломойки». «Я не для того тебя рожала и воспитывала, чтобы ты была поломойкой». «Нет, маму переубедить в чем-то нереально». «Я надеялась, что ты нормально выйдешь замуж, будешь счастлива. Ты живешь в хорошей квартире, рядом с метро, муж зарабатывает, он даже не пьет. Что еще тебе надо?» «Мам, мне нужна адекватная семейная жизнь». «Адекватная семейная жизнь?» Усмехается, будто я спорола какую-то беспросветную глупость. «Адрес говори, где ты находишься. Сейчас же». «Зачем тебе? Ты разве в Москве?» А вот эти вопросы мне совсем не нравятся. «Нет, я у себя дома, рядом с мужем, в отличие от тебя». «И зачем тебе адрес?» «Чтобы Толя мог приехать и забрать тебя и Игоря. Радуйся, что тебе попался нормальный, адекватный мужик. Очень понимающий. И скажи спасибо, что я договорилась, и он тебе даже слова не скажет, что ты сбежала. Заберет и все». «Мама, почему ты встаешь на сторону Толи?» Каждое слово матери — это буквально гвоздь мне в сердце. «Ведь он меня обижает». «Чем он тебя обидел? Что у него якобы любовница? Так и у всех моих мужей были любовницы, и ничего, жили как-то. Одна ты неизвестно кого из себя строишь. Цаца такая». «Нет, это бесполезно». «Мам, извини, Игорек проснулся, мне его покормить нужно». «Я вру. Малыш тихо спит в комнате, но этот разговор я хочу прервать». «Адрес?» «Пока, мам». Кладу трубку, отключаю звук и переворачиваю телефон экраном вниз. Мама меня не поддерживает, даже осуждает. И это невероятно больно. Уже и аппетита никакого нет. Я сижу напротив миски с творогом и ковыряю его вилкой. Нет, я понимаю, что у матери всегда женихи были. Ну, как сказать? Маргинального типа — это сказать грубо. В лучшем случае какие-то безработные оболтусы, которые сосали с нее деньги и жили за ее счет. Да, они ее не били, не сказать, что сильно злоупотребляли. Но принцами их было не назвать. И по ее меркам Толя, конечно же, идеал. Только у меня мерки другие. И пускай мама живет свою жизнь, а у меня своя. Через силу доедаю творог. Я все-таки ничего не ела сегодня. Но настроение испорчено окончательно. Касаюсь рукой телефона. Горячий. Но не переворачиваю экраном вверх. Хочется просто лечь спать, но надо дождаться хозяина. Поэтому я поднимаюсь, споласкиваю посуду и иду смотреть второй этаж. Это меня хотя бы отвлекает. И правда, я с интересом обхожу комнаты. Тут три спальни, но больше всего меня привлекает помещение, которое служит библиотекой и кабинетом одновременно. Полки с книгами, тяжелый дубовый стол. Но самое интересное — это витрины с какими-то осколками, глиняными кувшинами, бусинами. Это что ж, получается, Марк увлекается археологией? Я не успеваю разглядеть все внимательней, потому что в тишине раздается хлопок двери. А вот и хозяин. Я тут же выскальзываю из кабинета и выключаю свет. И мне только сейчас приходит в голову мысль. А мне вообще можно было туда заходить? Но ведь Марк ничего конкретного не говорил. Я спускаюсь по лестнице прямо в холл. Марк как раз снимает пальто и вешает в шкаф. «Привет, Алла!» Улыбается. И я вдруг ловлю себя на мысли, что этот суровый на вид мужчина совершенно очарователен. «Ты как, освоилась?»